1296, 26 октября. Я яркую звезду увидел. Можно определить направление ее. Учитель луч чует, луч звезды. Учитель еще не решил, как направить новый луч человечеству. Учитель думает, что звезда лишена жизни. Учитель думает, что жаркая атмосфера уничтожила Фуямы наследство. Китай может начать новую жизнь. Надо, чтобы императорские символы покинули Китай. Можно создавать уявления на другой горе. Пока есть Гималаи, можно создавать новые обстоятельства. Нужно знать, что делать, но лишь вы знаете будущее. 1297. 27 октября. Урусвати правильно отметила мысль Марка Аврелия. «После общины к дальним мирам. После дам подробности вашего похода. Подумайте о знамени Майтрея». 1298. 28 октября. «Утверждаю орден вождя». Я слышала об ордене Возничьего. «Конечно, вождь Возничий». Подумайте о виде его. Отвезите Далай-Ламе от тех, кто признает учение благословенного. Надпись «Майтрея Сангха» сам буду назначать. Не забудьте, что за вами стоит международный аппарат, который вы еще не сознаете. Для картины ли было показано мне небо? Да, для картины. 1299, 29 октября. Камень тяжелый. Как сказано, учитель одел кольчугу. 1300, 31 октября. Нужно ли теперь же строить Звенигород или пока иметь станцию на Гималаях? Место Звенигорода найдено, и можно его охранить, но если русские непристойны, то не лучше ли прежде убрать нужных негодяев? Наша обязанность – дать России возможность, но ловить всех русских клопов – мы не должны. Наша обязанность, чтоб план не пострадал, но его внешние условия должны быть жизненны. 1301, 1 ноября. Учитель не снимает кольчуги. Этот бой может принести вам утомление. Не тратьте сил, ибо эта зима – отдых. Будущую осень придется напрячь все силы. Пусть русские сами судят свое будущее. Мы ценим каждое движение к общине, но упрямство невежества нужно пережить самим. Правильно думаете, что Ленин был бы арестован сейчас. Учитель идет на башню. 1302. 2 ноября. Бой велик, но Урусвати удастся просветить Паруму. Это очень нужно. Можно к радости дел продержаться, можно найти удачное решение, ибо много разнообразия подробностей. Иногда им кажется, что художник умер, но обстоятельства могут дать выгодные обороты. 1303, 3 ноября. Учитель предлагает рассуждать о будущем походе. Говоря о походе, вы как бы нагреваете атмосферу. Учитель полон раздумья о М. Сохраним ее как отвлеченный символ. Как объяснить наполнение звуком моей головы, но слов не могла разобрать? Беззвучный телефон, посылавший в Америку, не слова, но ритм. 1304, 4 ноября. Удивляюсь на русских. Теперь они так охотно допускают темные силы. Наш путь от этого станет еще выше. Терафим действует. Нельзя ли это прекратить? Можно пресекать последствия. 1305, 9 ноября. Чудовище, виденное, не последнего ранга, есть еще хуже. Чей голос слышался? Сестры Р. 1306, 10 ноября. Можно снестись с Таши Ламой. Можно и картину писать «Красная звезда». Урусвати чуяла наш луч. Подбирайте все даваемое. Кто была женская фигура в лиловом с белым платком и огнем в руке? Сестра Р. Можно объяснить явление замораживания спины и светоносных волн как ограждение от чудовища. 1307, 16 ноября. Учитель озаботился дать вам охрану. Можно ограничиться сообществом Як и Петр. Когда для дел, не стесняйтесь затратить вечер. Руки мои много воска переработали. 1308, 17 ноября. Можно предлагаться настойчиво, кроме самих, никто не поймет, что вам желательно. 1309, 18 ноября. Можно привести некоторые притчи, указав, что слышали от индусского буддиста. Конечно, вы понимаете, что сложность по-прежнему велика. Всесвятейшая организация врагов человечества. 1310, 22 ноября. Учитель нуждается в помощи вашей. Надо обратить внимание на Америку. С их точки благополучно, но с моей неблагополучно. Происходит полная несоизмеримость. Клопу уделяют целое заседание, но крупное явление проходит без следа. Не в том дело, что они преданы, но в том, что не растут с делами, уже растеряли личность художника, урывками понимают защиту, но не могут охватить размер. Укажите на рост дел, укажите на желание знать о каждом деле. 1311, 23 ноября. Думаю, можно меньше есть вечером. Сон в текущей атмосфере нужен, ибо нужно понять, какая битва идет здесь, не только ваша, но и народов. 1312, 26 ноября. Можно позволить альманах, годовой или полугодовой. Название должно быть изменено. Не будем настаивать, но в названии должно быть больше утверждения, больше знамени. 1313, 27 ноября. Хочу видеть Удраю не менее часа в неделю. Время сообща найдите. Нужно снабдить полезными эманациями. 1314, 28 ноября. Я думаю приготовить книгу Тибета. Придется заняться борьбою. Китай кончился. Я думаю, теперь время для действий в Индии. Нужно думать о движении в Индии. Я вижу конец Индийской империи.